Будет он всегда с тобой. Бог не умер, нету жив. Бог не умер, нету жив. Бог не умер, нету жив. Ручки дай ему, ручки дай ему, сердце дай ему, душу дай ему. Будет он всегда с тобой.